Глава 27. Эрос. Я поражен своим собственным признанием. Я был так близок к признанию в любви, как никогда в жизни. И все же я до сих пор не могу понять, что это смертное чувствует ко мне. Что бы сказал мой брат, если бы узнал об этом? Напряжение, повисшее между нами, практически невозможно вынести. Чем ближе к ней я нахожусь, тем сильнее становится мое влечение. Однако от нее ничего подобного я не чувствую. Я наблюдаю, как она отстраняется от моих прикосновений и начинает ходить по комнате, погрузившись в собственные мысли и чувства. Это сводит меня с ума. Очевидно, я признался ей в своих желаниях, не имея никакой уверенности в их взаимности. Даже сейчас я не могу ничего сделать. Мне остается только стоять здесь и гадать, что же будет дальше. Лишь одно ее прикосновение, я готов на все, только бы заполучить ее. Я отдам свой дворец. Откажусь от всех любовниц. Откажусь от всего, что приносит мне удовольствие. Лишь бы отведать ее на вкус. Почувствовать ее энергию на кончиках своих пальцев. Познать то пресыщение, которое я ощутил после нашего поцелуя. Я могу только представить себе, каково это. Полностью отдаться ей. И эта потребность разжигает во мне еще большее вожделение к ней. Но пока что я должен потерпеть. Я не стану лишать ее того, чего она не желает отдавать. Я не знаю, почему смерть не признается в своих чувствах к ней, или я действительно ошибаюсь. Нет, невозможно. Я никогда не испытывал ничего более сильного, чем то, что он испытывает к смертной. Даже когда думаю об этом, во мне зарождается крупица ревности. Я едва не разражаюсь громким смехом. Я? Ревную? Я отгоняю эту мысль. Я не испытываю ревность. Ни к чему и ни к кому. И все же я понимаю, что это ложь, когда чувствую, как взгляд девушки продолжает скользить по закрытым дверям. Даже сейчас она все еще ждет его, надеется на его возвращение. «Тебе нужно поспать», — говорю я, когда ее ноги начинают подкашиваться от усталости. «Нет, я не лягу, пока он не вернется. Тебе нужны силы для души и тела». «В каком смысле?» «Ты все еще связана нитью с жизнью. Ты еще не полностью перешла на другую сторону. И что? Еда и сон, которые ты получаешь здесь, помогают в какой-то степени поддержать твое тело, замедляя влияние времени, пусть и незначительно». Она приостанавливается в своем хождении туда-сюда и вздыхает. «Хорошо, но ты должен пообещать, что не будешь приближаться ко мне до тех пор, пока смерть не вернется». «Я клянусь», — говорю я, ненавидя эти слова и тот факт, что я их действительно подразумеваю. Как только они покидают мои уста, я прохожу мимо нее и сажусь в кресло в надежде умерить ее тревогу. Она колеблется еще мгновение, прежде чем заползти в кровать и натянуть на себя одеяло. Ее мысли полностью поглощены смертью, словно она забыла обо мне. А я хочу лишь одного — присоединиться к ней, проскользнуть под одеяло и доставить ей такое удовольствие, которое она даже и представить себе не могла. Хочу услышать, как мое имя сорвется с ее уст, когда она будет изгибаться подо мной. Хочу погубить всех остальных мужчин ради нее и показать ей то, что не сможет дать ни один другой. Хотя, полагаю, это будет не так уж сложно, учитывая, что она еще не была ни с кем в постели. Я прочищаю горло, когда меня вдруг осеняет, насколько я недостоин ее. И это приводит меня в ужас. Она ужасает меня. Впервые в жизни я не до конца понимаю самого себя. Такое происходит только, когда я рядом с ней. Голод, который я испытываю в ее присутствии, всепоглощающая власть, которую она имеет над моим телом и разумом. Я поворачиваю голову к девушке и, наслаждаясь, наблюдаю за тем, как мягко поднимается и опускается ее грудь, пока ее обволакивает сон. Я мог бы вечность просидеть здесь, наблюдая за ее сном, и ни разу не заскучать от этого. И никогда не пожелать чужого общества, чтобы никто больше не смог видеть это, кроме меня. Чувства смерти внезапно начинают казаться логичными. Может быть, именно это имеет в виду мой брат, когда говорит о любви? Нет. Я выкидываю эту мысль из головы и недоверчиво фыркаю. Любовь — это не для меня. Я — бог похоти. Она не более чем очередной трофей, который мне предстоит заполучить в мою коллекцию. Она — испытание, не похожее на все предыдущие, но которое я намерен пройти до конца. Я завоюю ее и затащу к себе в постель, а после смогу, наконец, вернуться к своим обязанностям, к удовольствиям жизни, которые я познавал до нее. Скоро она станет лишь слабым воспоминанием, далеким воспоминанием о том времени, когда смертная была близка к тому, чтобы поставить бога похоти на колени, не более и не менее. Постепенно опускается ночь, а смерть все не возвращается. Мне все труднее сдерживать свое обещание оставаться в кресле. С каждой минутой искушение присоединиться к смертной в постели становится все сильнее. Желание заключить ее в свои объятия сжигает меня с огромной силой. И все же я не могу ничего сделать, кроме как ждать. Это самое долгое время, что я провожу, не поддаваясь своим желаниям. Мне никогда раньше не приходилось этого делать. Я не из тех, кто отказывает в удовольствии. Да, собственно, и мне никогда не отказывали. Но с тех пор, как появилась эта смертная, я обнаружил, что никому другому не удается доставить мне наслаждение. Никто другой больше не привлекает мое внимание после нашего с ней поцелуя. Я пытался, но понял, что не хочу и не могу заниматься этим ни с кем, кроме нее. Моя тяга постепенно перерастает в неутолимый голод, и только она может утолить его. Наконец, не в силах больше терпеть муки голода, я встаю. Потянувшись, я поворачиваюсь и выхожу из комнаты. Я не могу оставаться с ней наедине. Я не доверяю самому себе. Наступает уже глубокая ночь, а вместе с этим все сильнее разгораются мои желания. Я не позволю себе нарушить данное ей обещание. В коридоре я резко останавливаюсь, вглядываясь в скрывающиеся там тени. Разочарованно вздохнув, закрываю за собой дверь. Похоже, смерть все это время был совсем рядом. «Где, черт возьми, ты был?» — шеплю я. «Я никуда не уходил», — отвечает он. «Я обещал защищать Хейзл, чего бы мне это ни стоило. Она, может, и остановила меня, но это не значит, что ей больше не понадобится моя помощь». «То есть ты подслушивал?» «Нет, я не слушал ваших личных разговоров». «Тогда как бы ты узнал, если бы ей понадобилась твоя помощь?» «Точно так же, как и ты». «Я бы это почувствовал». Холодно, говорит он. Его тени окутывают меня, словно ледяной волной. «Да, тебе явно нужно больше практики», — огрызаюсь я. «Иначе ты бы уже давно понял, что она все это время ждала твоего возвращения». Мое раздражение растет по мере того, как я понимаю, что прошло уже несколько часов с тех пор, как она легла спать. Эти часы я мог бы счастливо провести в мире грез, со смертной в моих объятиях. Но теперь они потрачены впустую. Потому что этот упрямый дурак предпочел остаться здесь, а не признать правду о своих чувствах, или, по крайней мере, предоставить ей хоть какое-то объяснение. «Возвращайся в комнату, чтобы мы могли, наконец, отдохнуть. Нет, лучше не расстраивать ее еще больше». «Я слишком устал, у меня нет сил на споры с тобой», — говорю я. «Я хочу спать в своей постели. И если это означает, что я должен найти способ затащить тебя в нее, то так тому и быть». «Не смеши меня», — фыркает смерть. «Я должен был догадаться, что ты не остановишься ни перед чем, лишь бы получить желаемое. И все же я это сделал». «Что?» «Остановился. Твоя смертная не позволила мне приближаться к кровати без тебя. Похоже, если я хочу спать в своей постели, то должен делить ее с тобой». Тени смерти при этом слегка отстраняются назад. «Это правда?» «Да». «Теперь ты присоединишься к нам в постели, чтобы я смог, наконец, лечь спать?» Спрашиваю я, поворачиваясь, чтобы открыть двери. Смерть на мгновение замирает, но затем проходит мимо меня в комнату. Я следую за ним. Была бы моя воля, я бы так и оставил его в коридоре. Пусть гадал бы дальше, что же там между нами происходит. Но я знаю, что Хейзл никогда не позволит мне завладеть ею, какой-либо ее частью без него». И если это та жертва, которую я должен принести, чтобы быть рядом с ней, значит, так тому и быть. Я буду терпеть присутствие смерти, чтобы завоевать ее расположение.